Нет ли в этом некой неуверенности, попытки подкрепить тезис о вере, сначала обезличив его? Не об этом ли тоже говорит какая-то нервно насыщенная экспрессия стихотворения Владимир Ильич? Но другой веры в это время у Маяковского не было. Защищая и отстаивая ее, он разворачивает сатирическую бюрократиаду. Из нашего времени хорошо видятся в ней некоторые черты складывавшейся командно-бюрократической системы. Маяковский одним из первых, если не первым в советской литературе, увидел опасность этого явления. В победный марш революционера, романтического провозвестника солнечного края, коммуны, диссонирующим обертоном врывается обличительная речь сатирика. Обостряется второе зрение. Оно вносит смуту в сознание поэта. По личным мотивам. Теплое дождливое лето 1922 года теперь уже привычно Маяковский проводил на даче в Пушкине. Дачи менялись. Пушкина с его Акуловой горой и мелководной речушкой Учей оставалась. Кроме Бриков с домработницей Аннушкой, на даче жили Арватов, Рита Райт. Сюда же, особенно по воскресеньям, наезжала масса гостей. Владимир Владимирович приглашал всех, кого встречал на неделе в Москве. А в Москву приходилось ездить чуть ли не каждый день. Деловая, общественная жизнь, несмотря на лето, не убавлялась в активности. И утром после завтрака, тщательно выбритой, в свежайшей сорочке и при галстуке, в сопровождении кривого, лохматого хозяйского пса Тютьки, Маяковский шел на вокзал. Главные хлопоты в Москве были связаны с изданием собрания сочинений в 4 томах, на которые заключил договор с производственным бюро в Хутемаса. Хутемасовская производственная база с превеликими сложностями переваривала это издание, но так и не могла переварить, и хлопот с ней хватало. Дачное место, однако, располагает к отдыху и удовольствиям, и когда для этого находилось время, Маяковский не отказывал себе ни в том, ни в другом. Он и отдыхал всегда активно, устраивал катание на лодках по мелководной реке, ходил за грибами, предпочитая собирать только белые, не размениваясь на мелочевку. Существует даже легенда, будто самый большой боровик в Пушкине был найден Маяковским. В развлечения втягивались и гости, которых значительно прибавилось с осени, с отъездом Лили Юрьевны за границу. Она все-таки регулировала количество и выбор приглашенных, а Владимир Владимирович очень широко проявлял свое радушие. В дождливые дни увлекались шахматами, играли в карты или во что угодно. Впрочем, шахматы — это для Брика и Арватова. Бильярда, любимой игры Маяковского, тут не было. В карты он играл не менее азартно, чем в бильярд, забывая о времени. Не находя партнеров для карт, придумывал игры. Однажды, сидя в ротонде на Тверском бульваре с Шершеневичем и Большаковым, был и Ходосевич, предложил играть в трамвай. Мимо ходили А, 13 и 15. Каждый ставил на какой-нибудь из них. Проигравший покупал всем пиво. Он всегда играл на интерес. И, конечно, не обязательно на деньги. Здесь, в Пушкине, предложил условия Рите Райт, играя с ней в шашки. Он ей, в случае проигрыша, плитку шоколада, она ему целую неделю мыть бритву и кисточку. Еще придумывал поймать жучка, выгнать вечером всех комаров из комнаты, сходить утром на вокзал за газетами в дождь, на позор, когда выигравший придумывает наказание проигравшему. выигрывал и торжествовал. Азарт Маяковского в игре, казалось, не знал границ. Бывало, что ему везло, шла карта, и все проигрывались. В выигрыше оставался он один. Тогда Владимир Владимирович раздавал деньги партнерам, чтобы продолжать игру. Войдя в азарт, он начинал делать очень высокие ставки. Были в русской литературе азартные игроки, и не из последних писателей, вспомним Некрасова, Достоевского. Некоторым казалось, что Маяковский баснословно богат, а он, проигравшись в лоск, сидел без денег, срочно что-то сочинял для газеты, делал рекламу. При деньгах же бывал необычайно щедр, угощал друзей, дарил подарки, предлагал взаймы и, конечно, помогал маме и сестрам. Маме выдавал ежемесячно. Любимой игрой был бильярд. Маяковский играл на бильярде весело, даже когда проигрывал. Только чувствовалось, как в нем нарастал азарт. Вышагивая вокруг зеленого сукна, после хорошего прицельного удара выразительно приговаривал: «Я все отдам за верность Дездемоны» или какую-нибудь другую привязавшуюся строчку. Удары по шарам сопровождал остротами. Поэта Уткина приводил с собой в бильярдную и играл с ним на строчки, на гонорар за стихи. А играя с Луначарским, тоже иногда позволявшим себе отдохнуть за бильярдным столом и не любившим проигрывать, Владимир Владимирович назидательно приговаривал: «Нарком, если даже честно выигрывает партию, то все равно его обвинят в том, что он потворствует подхалимажу». В театральном клубе «Кружок», это уж незадолго перед смертью, Маяковский однажды завел критика своего обидчика, который нехорошо писал о пьесе «Клоп», но неплохо играл на бильярде. Маяковский дал ему фору, при условии, что проигравший должен будет трижды пролезть под бильярдным столом. Критик соблазнился форой. О напряженных отношениях Маяковского с критиком театральная публика знала, и посмотреть на поединок в ожидании исхода собралось много народу. Все, как вспоминает тогдашний директор кружка Филиппов, были на стороне Маяковского. Критик проиграл и вынужден был лезть под стол, а Владимир Владимирович, заглушая восторженный шум присутствующих, изрек: «Рожденный ползать писать не может», и предложил своему партнеру отыграться. Но тот поспешил ретироваться. Оставим, однако, бильярд. В разгаре дачный сезон, а до его начала еще в мае, Маяковский побывал в своей первой заграничной поездке. Поездка в Латвию загодя готовилась. В Риге в издательстве «Арбейтерхайм» вышла поэма «Люблю». Увы, вся подготовка пошла на смарку. Сразу же по приезде в Ригу, после сдачи паспорта на визирование, за Маяковским была установлена слежка. Политическая охранка завела на него досье и следила за каждым шагом поэта. Чтение лекций и стихов не было разрешено, отпечатанный тираж поэмы «Люблю» конфискован полицией. Во время пребывания в Риге Маяковский дал интервью, которое русская газета «День» напечатала 5 месяцев спустя после отъезда поэта из Латвии. В интервью, пожалуй, можно отметить 3 момента. Высокомерное отбрасывание других литературных школ и течений, кроме футуризма, крошечная группа имаженистов выдыхается, из всех них остается лишь Есенин, поддержка и помощь советской власти, несмотря на непонимание творчества Маяковского, заявление о том, что он, Маяковский, хочет окончательно отойти от политической работы и заняться литературной в крупном масштабе. В этой связи называется поэма «Четвертый интернационал». Последнее заявление насчет отхода от политической работы особенно интересно. Это значит, что и сам Маяковский считал свою деятельность в Роста, в главполитпросвете, да и стихи в газетах, политической работой. Но еще и другой вывод из этого напрашивается. Его тянуло к литературному творчеству, к поэзии. От политики он, конечно же, не мог отойти, не та натура. Насколько он повернулся к поэзии, вскоре покажет поэма про это. Но вопрос, политика или поэзия, отражая двойственность в сознании Маяковского, будет стоять перед ним до конца жизни и аукнется в предсмертном во весь голос, аукнется признанием в том, как он себя смирял, становясь на горло собственной песни. В октябре Маяковский предпринял новую, более удачную попытку съездить в Европу. Собираясь в эту поездку, устроил прощальный вечер в Большом зале консерватории. Это было 3 октября 1922 года. Газеты удивились, что в слякотный, унылый осенний вечер удалось собрать полный зал. Маяковский читал «Пятый интернационал». О целях предстоящей поездки сказал: «Я уезжаю в Европу как хозяин, посмотреть и проверить западное искусство. Искусство должно служить массам». Очевидно, считал, что своему искусству, по крайней мере поэзии, он уже проверку учинил, став инициатором 2 вечеров в политехническом под названием «Чистка современной поэзии». О них стоит рассказать. Конечно, в самой формуле чистки содержалась возможность скандала. И оба вечера носили его привкус, тем более что публике самой было предложено путем голосования, то есть простым поднятием рук, решать вопрос, разрешить поэту писать стихи и дальше, или запретить ему это делать. Об одном из вечеров, первом, состоявшемся 19 января 1922 года, есть запись в дневнике Фурманова. Из этой записи следует, что Маяковский положил в основу чистки 3 самостоятельных критерия. Первый – работу над художественным словом, степень успешности в обработке этого слова. Второй – современность поэта переживаемым событием. Третий – его поэтический стаж, верность своему призванию, постоянство в выполнении высокой миссии художника жизни. В записи, судя по дальнейшему рассуждению Фурманова, соблюдена последовательность критериев. Инерция футуристического подхода сказывается в нем. Формальная работа над словом поставлена на первое место и на второе содержание отражения современности в поэтическом слове. Следующая запись Фурманова прочитывается и как его оценка, и как запись выступления Маяковского. Есть места, которые явно принадлежат комиссару Чапаевской дивизии. Характер записи, между прочим, говорит о том, что и Маяковского, и аудиторию, и Фурманова больше других волновал вопрос о содержании, о направлении творчества поэта, что выдвижение на первый план работы над словом было формальной данью футуризму. Волнение Маяковского, когда он говорил о современности поэзии, передавалось залу. Зал, в свою очередь, возбуждал темперамент поэта, и, конечно, тут под горячую руку досталось Ахматовой за комнатную интимность, Вячеславу Иванову за мистические стихотворения и за эллинские мотивы. Досталось также Адалис, группе Ничевоков и другим. Есть также свидетельства крученых о том, что Маяковский обрушился на многочисленные поэтические группочки, якобы аполитичные и интимные, а на самом деле явно буржуазно-мещанские, резко критиковал Ахматову, Ходосевича, Шершеневича, Сологуба. несколько сочувственных слов сказал о Есенине, который присутствовал в зале, несмотря на решение имаженистов блокировать чистку. Оппонентом Маяковского на вечере выступал Миндлин, который тоже написал свои воспоминания. Существенно в них для восстановления более или менее полной картины и, главное, атмосферы вечеров такая деталь. Безбилетная часть публики, теснившаяся в проходах на полу перед эстрадой и на самой эстраде в ожидании выхода Маяковского, обменивалась едкими репликами с той частью публики, которая открыто негодовала по поводу очередного балагана Маяковского. Какое, мол, право он имеет чистить поэтов? Его самого давно надо вычистить из поэзии. А в публике, среди красноармейских шлемов, курток, мехом наружу, кожанок и шинелей, мелькают лица почтенных литературоведов, артистов. Любопытство и их привело сюда. Хочется посмотреть, послушать, возмутиться прилюдно этим глумлением над поэзией. Нетопленная аудитория политехнического нагрета дыханием сотен людей. И, кстати, полное преобладание мужского пола. Женская половина общества тогда как-то не проявляла большого интереса к дискуссиям. Но вот зал постепенно стихает. На сцене появляются поэты, добровольно пришедшие на чистку. Это малоизвестные или совсем неизвестные молодые люди, завсегдатые кафе. Появление Маяковского зал встречает громом аплодисментов, улюлюканьем, возгласами «Долой! Да здравствует Пушкин!». Маяковский в строгом темном костюме при галстуке. Он произносит вступительное слово, излагает принципы чистки и приступает к самой чистке. Покончив с известными поэтами, переходит к молодым, сидящим на сцене. Каждый из них встает, читает стихи, как правило, слабенькие. Маяковский несколькими остроумными репликами уничтожает эти стихи и выносит предложение запретить писать навсегда или на 3 года, чтобы дать возможность исправиться. Публика потешается, шумит, голосует. Это развлекательная часть. Юные поэты, почти исключительно, опять-таки, мужского пола, не очень переживали. Только остроумие и ораторское искусство Маяковского склонило аудиторию проголосовать за Алексея Крученых, который тоже выступил здесь на предмет чистки. После Крученых на эстраду вышли 3 резко дисгармонирующие с демократической аудиторией зала фигуры поэтов-ничевоков. Все 3 в высоких крахмальных воротничках и белых накрахмаленных манишках, в элегантных черных костюмах, лаковых башмаках, у всех волосы сверкают бриллиантином. На груди выступавшего впереди ничевока поверх манишки красный платок, заткнутый за крахмальный воротничок. В зале поднялся вой. Однако по мере того, как ничевок с красным платком на груди читал манифест, вой и шум в зале стихал. Как непотешны были эти 3 ничевок, кое-что в их манифесте понравилось публике. Одобрительно приняли заявление, что становище ничевоков отрицает за Маяковским право чистить поэтов. Но когда ничевоки предложили, чтобы Маяковский отправился к Пампушке на Твербул, то есть к памятнику Пушкину на Тверской бульвар, чистить сапоги всем желающим, вой и шум снова усилились. Враждующие между собой части публики объединились против ничевоков. Одна часть была возмущена выступлением ничевоков против Маяковского, другая тем, что они посмели назвать памятник Пушкину Пампушкой. О ничевоках было принято предложение Маяковского запретить им в течение 3 месяцев писать стихи, а вместо этого бегать за папиросами для Маяковского. Не всех подряд чистил Маяковский на вечерах чистки. Несмотря на взаимные полемические наскоки, исключение, конечно же, составил Есенин, был похвален Николай Асеев. А приезд Маяковского в Берлин совпал с открывшейся здесь выставкой изобразительного искусства РСФСР, на которой было представлено 10 плакатов роста его работы. Берлин в начале 20-х годов являл собой один из центров, наверное, даже самый значительный центр русской литературной эмиграции. В целом ряде исследований отмечается, что русский Берлин отличался от русского Парижа и других столиц после октябрьской эмиграции беспрецедентной интенсивностью диалога с метрополией, что диалог этот выразился в различных формах неожиданного симбиоза противостоящих друг другу литературных и общественных сил, в их перегруппировке, в характере деятельности причастных к берлинскому периоду литераторов. В некоторых работах это время характеризуется как момент двойной жизни русской литературы, обозначивший собой резкий перелом в биографии ряда писателей, ученых, философов, тесное переплетение обстоятельств, интересов, оценок и вкусов метрополии и эмиграции. Назовем хотя бы несколько имен, так или иначе, пребыванием, посещением, публикациями в русских изданиях, связанных с русским Берлином. Горький, Алексей Толстой, Эренбург, Ремезов, Федин, Пельняк, Белый, Есенин, Пастернак, Шмелев, Чаянов, Корней Чуковский, Шкловский, Северянин. Это далеко не все. В Берлине были русские издательства и журналы самых разных направлений, иногда противоположных в политической ориентации. Здесь выходили журналы «Жизнь», «Русская книга», преобразованная потом в «Новую русскую книгу», «Русский эмигрант», «Вестник самообразования», газеты «Голос России», «Смена Веховская накануне», «Руль», «Новый мир» и другие. Коротко характеризуя полярность политических воззрений, утверждавшихся, проповедовавшихся различными изданиями, можно сказать, что среди них было довольно редкое многоцветие, от монархического, нейтралистского, с лозунгами «ни к красным, ни к белым, ни с Лениным, ни с Врангелем» и «к красным и к белым», до просоветского, представители которого скоро начнут возвращаться в Россию. Культурные задачи часто сближали политических противников. Журнал «Русская книга» в статье «Открывающий номер» декларировал: «Для нас нет в области книги разделения на Советскую Россию и на эмиграцию. Русская книга, русская литература едины на обоих берегах. И мы будем стремиться к тому, чтобы журнал получил доступ и в Россию. Для того, чтобы наилучшим образом достигнуть этой цели, мы будем оставаться вне всякой политической борьбы и вне каких бы то ни было политических партий». Со второй половины 1921 года объединительная роль журнала «Русская книга» обозначилась статьями Эренбурга, Андрея Белого, Алексея Ремезова и других о развитии культуры, об интенсивности художественных исканий в Советской России, отвергая измышления правой печати о том, что культура в России умерла. С конца 1921 года журнал стал выходить под названием «Новая русская книга». Его культурно-объединительная функция выявилась более четко, когда в журнале стали публиковаться произведения приезжавших в Берлин писателей из России, Пильника, Пастернака, Есенина, Соколова-Микитова, Маяковского. Это уже 1922 год. Именно этого периода журнал «Новая русская книга» Оренбург позднее назвал «клочком ничьей земли». Ничьей здесь надо понимать в смысле политическом, но не национальном, хотя это был все-таки клочок русской земли. Задачу единения русской литературы провозглашал и Берлинский дом искусств, объявивший себя вне политики, преследовавший только культурные цели, связь с писателями, живущими в России. Идеи журнала «Новая русская книга» и «Дома искусств» имели широкую поддержку в среде русской эмиграции в Берлине. Потому Маяковский, приехавший сюда осенью 1922 года, многими был встречен с интересом и доброжелательством. Имя его уже было хорошо известно. Он воспринимался как лидер поэтического авангарда, с одной стороны, и как песнопевец революции, с другой. В этом последнем качестве, конечно, не все ему аплодировали, но тем не менее принимали как явление незаурядное. Смена Веховская накануне после выступления Маяковского в кафе «Леон» писала: «Бегущая впереди этого поэта Божьей милостью слава песнопевца революции — заслуженная слава, а не приходящая мода. Поэма «150 миллионов» полна такого искрометного вдохновения, такой бичующей сатиры, что может смело выдержать сравнение с выдающимися творениями европейской поэзии. А стихотворения о страдающей лошади свидетельствуют о высокой лиричности разностороннего таланта Маяковского. В цельности, последовательности и непредвзятости, в смелых исканиях и творческом жанре ценность Маяковского». Оренбург в воспоминаниях «Люди. Годы. Жизнь» рассказал также о встрече Маяковского с Пастернаком в Берлине. Дело в том, что перед этим между ними произошла довольно серьезная размолвка. И вот Оренбург стал свидетелем бурного и страстного примирения, настолько желанного, что вечером того же дня, выступая в Доме искусств, Маяковский читал флейту «Позвоночник», повернувшись Пастернаку. Приехав в Берлин, Маяковский сразу включается в литературную жизнь русской эмиграции. Журнал «Новая русская книга» публикует его автобиографию «Я сам». Здесь он встречается с Сергеем Прокофьевым, знакомится с Дягилевым, ведет с ним споры о современном искусстве, выступает в различных аудиториях с докладами и чтением стихов, участвует в диспутах о кинематографе и живописи, а в день пятой годовщины октября выступает в полпредствии СССР на торжественном вечере. Выступает вместе с Алексеем Толстым, Северянином, Кусиковым. Встреча с Северянином, который в это время приехал в Берлин из Эстонии, была дружеской, обнимались. Втроем, был еще Пастернак, пошли в кафе. Маяковский просит у Северянина стихи, чтобы напечатать в «Известиях». Тот несказанно рад. Но его окружение пугает тем, что потом зарубежье заморит голодом. Северянин волнуется, побаивается, и тем не менее ходит на все выступления Маяковского, навещает его в Курфюрстен-отеле. Уже годы спустя Северянин признавался, что очень близок был к тому, чтобы вернуться в Россию. Но главной виновницей возвращения в Эстонию, где он жил постоянно, оказалась новая подруга поэта, с которой сошелся за год до поездки в Берлин. Маяковский, устраивавший книги Северянина в издательство накануне и Алексей Толстой уговаривали его ехать в Россию. Контакты Маяковского с русскими эмигрантами происходили, несмотря на то, что в принципе он не изменил своего отрицательного отношения к эмиграции. Он и здесь, в Берлине, заявляет: «Быть русским поэтом, писателем можно только живя в России, с Россией. Пусть не думают въехать в Москву на белом коне своих многотомных произведений, засевшие за границей авторы». И, несмотря на это заявление, по сообщению газеты накануне, многочисленная аудитория, слышавшая эти слова, со вниманием отнеслась к поэту. Значит, эмиграция была неоднородна. Неоднородность эта объясняется политическими контрастами в самой Советской России. С одной стороны, надежды эмиграции на гражданское примирение в связи с введением НЭПа подвигли многих к возвращению на родину. Вернулось более 120 тысяч беженцев, и даже те, кто уезжал за границу, готовились к отъезду. Цветаева, Иванов, Адоевцева считали свой отъезд временным. Начался НЭП, и, не мирившиеся с советской властью, они были уверены, что Россия идет по пути к буржуазной республике, что все скоро уладится. А с другой, советское правительство именно в это время, осенью 1922 года, предприняло губительную для русской культуры акцию – высылку 160 видных представителей интеллигенции, среди которых было немало ученых, философов и литераторов с мировым именем. Этот безумный шаг, помимо того, что он нанес непоправимый урон интеллектуальной жизни молодой республики и фактически положил начало идеологической монополии большевизма, повернул вправо значительную часть русской эмиграции, которой пришлось пройти сложнейший путь культурной адаптации на Западе. Следующие приезды Маяковского в Берлин уже не оставляли такого яркого следа от общения с эмиграцией. А на этот раз из берлинских встреч надо отметить встречу с Сергеем Прокофьевым. Для того и другого она, видимо, имела значение не только и даже, может быть, не столько в творческом плане, сколько в интересе к личности каждого. В записях Маяковского и Прокофьева остались воспоминания об этой встрече. У Маяковского в записной книжке сохранились названия произведения Прокофьева: «Бабушкины сказки», «Марш из любви к трем апельсинам», «Романс мимолетности», «Третий концерт». Можно предположить, что Сергей Сергеевич играл их Маяковскому и Дягилеву, когда они были вместе. А по возвращении из-за границы Маяковский, в общем-то, не любитель музыки, он сам в этом признавался, побывал на концерте Прокофьева. Маяковский заключил в Берлине договор с издательством накануне на книгу избранных произведений. Он почти не был в те годы переведен на немецкий язык и полагал, что абсолютно не поддается переводу. И не только он так предполагал. Прекрасным переводчиком его стихов на немецкий стал австрийский поэт Гуго Гуперт. «Это ему с горечью», — говорил Маяковский. «Всю жизнь я завидовал художникам и музыкантам. Их язык не нуждается в словаре. Они не зависят от переводчика. С переводчиками всегда мучение, а без них — форменное проклятие». И вот что еще сказал очень важное Гуго Гуперту: «Вообще я склонялся к мысли, что корни моей поэзии неотделимы от русской почвы, и значит, мои стихи на всей остальной обитаемой части земли непереводимы». Во встречах и разговоре с Дягилевым У Маяковского возникла идея побывать в Париже. Дягилев, выдающийся антрепренер, театральный деятель, возглавлявший русский балет на Западе, человек с широкими связями, помог оформить визу. И 18 ноября Владимир Владимирович выехал в Париж. Париж не мог не поразить Маяковского, так же, как он поражал и поражает каждого впечатлительного и наблюдательного человека. Столица столиц, откуда исходят моды и направления в искусстве. Париж привлекал обилием художественных галерей, выставок, театров, кабаре. 7 дней. Куда пойти? Что посмотреть? Конечно же, вначале художественные выставки и мастерские. Пикассо, Делоне, Брак, Леже, Барта. Их имена известны во всем мире. Но Маяковский приятно удивлен тем, как приветливо встречают здесь советских русских. Какой неподдельный интерес проявляют к жизни в России после революции и гражданской войны. Он шутливо утверждает, что советский паспорт – достопримечательность, с которой можно прожить недели две, не иметь никаких достоинств и все же остаться душой общества, вечно показывая только эту книжечку. В этой шутке, однако, реальный смысл, отразившийся в бесчисленных вопросах о советской России, которые задавали все, от уборщицы в отеле до депутата парламента. Художники Монмартра устроили прием по случаю приезда Маяковского. Звучали тосты за советскую Россию. Он встречался здесь со своими старыми друзьями, художниками Гончаровой и Ларионовым. В мастерские художников Маяковский устремился, помимо его постоянного интереса к живописи, еще и потому, что язык этого искусства не требует переводчика. Язык пластики доступен ему на профессиональном уровне. Он помнит, что до войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства. Маяковский подчеркивает «до войны». Ныне положение в искусстве Франции, по его мнению, изменилось. Посещая мастерские художников, выставки, он пытался также проникнуть в характер достижения успеха, в том, как делается паблисити, как возводятся на пьедестал одни и свергаются другие. Не без спорной оценки, которые дает Маяковский творчество отдельных художников. К ним примешивается и политика, но все же это оценки профессионала, человека, знающего искусство живописи. Живопись во Франции почти во все времена была самым распространенным и, пожалуй, самым престижным искусством. Франция дала 1000 известнейших имен, а на каждого с именем приходится еще 1000 пишущих, у которых не только нет имени, но и фамилия их никому не известна, кроме консьержки. Это о художниках. Маяковский вспоминает довоенное время, когда Париж диктовал моды в живописи и когда преклонение перед всем парижским ослепляло. С жадностью набрасывается Маяковский на все парижское в этот свой первый приезд сюда. Писатели, журналы, театры, кабаре, даже музыка в ее бытовом преломлении, ибо между мной и музыкой древние контры. В музыке Игорь Стравинский слушал, судить отказался, хотя заметил, что ему ближе Прокофьев стремительных грубых маршей. Из писателей удалось встретиться только с Жаном Кокто, очень модным в то время. Кокто оказался остроумным собеседником, но о литературной жизни Парижа из беседы с ним удалось узнать немного, хотя Маяковский и тут не обошелся без категорических выводов. Присматриваясь к быту Парижа, он проницательно заметил, что многие культурные удовольствия здесь заведены и существуют для иностранцев. И что уж совсем показалось удивительным, все новейшие тустепы и уанстепы меркнут рядом с потрясающей популярностью российских гайда-троек. Танцуют под все русское. Побывал Маяковский в парижских кабаре, этих ночных увеселительных заведениях, по-своему классифицировал их, побывал в палате депутатов. Остается только удивляться, как плотно заполнил он недельное пребывание в Париже. Париж поразил Маяковского, но и он, Маяковский, поразил Париж. Грузинский художник Ладо Гудиашвили, который жил тогда в Париже, и с которым поэт случайно повстречался в кафе «Ротонда», повстречался как грузин с грузином, писал потом: «Париж восхищался им. Мекка поэзии и искусства искала нового, и это новое Париж нашел в Маяковском. Для Парижа того времени он стал знаменем, и знамя это парижане увидели в его стихах». Проявление большого интереса к Маяковскому засвидетельствовано и другими мемуарными источниками, письмами к нему художника Ларионова из Парижа. На обратном пути Маяковский задержался в Берлине. Здесь под маркой «Госиздата» вышел его сборник для «Голоса». Неожиданное, но характерное для Маяковского название. И отбор стихов с учетом эстрадного исполнения, с учетом его, Маяковского, исполнительских данных. Хотя Маяковский, выступая с эстрады, даже в простенькое фельетонное стихотворение вносил столько силы и внутренней убежденности, так искусно владел своим великолепным голосом, что успех ему сопутствовал практически всегда. Знаменитый чтец Владимир Яхонтов считал, что голос Маяковского был ближе всего к органному звучанию. И надо попутно заметить, что он иногда придавал чрезмерное значение звучанию стиха. После возвращения из-за границы Маяковский выступил с докладом «Что делает Берлин?». В докладе захватывались и парижские впечатления. Но вот что обращает на себя внимание. Резко отрицательная оценка Андрея Белого, северянина, с которым так дружески общался, всей литературы Невского проспекта. Объясняется это, видимо, тем, что в Берлине Маяковский до последнего момента не терял надежды вернуть северянина в Россию, ведь он уговаривал его вместе с Толстым, возможно, также, что и с писателями-сменовеховцами были такие же обнадеживающие разговоры, но лишь немногие из них решились вернуться на свою беду. Вот и тон, и отношение к ним Маяковского переменились. Эмигрантский статус менял его отношение к человеку. О Марке Шагале, которого ценил как художника, сказал: «Шагал, шагал и ушагал». Каламбур Маяковского перекликается с плакатом, который был вывешен в Витебском художественном училище: «Пусть каждый шагает в искусстве, как Марк шагал». За Берлином последовал доклад «Что делает Париж?», тоже в политехническом. Его можно расценивать как конспект очерка, записок Люда Гуся, которые были в работе, уже частями начали публиковаться. Это был отчет поэта о поездке. Он все ставил на деловую основу. Общественная и творческая жизнь Маяковского – шла в разворот. В личной жизни завязался узел, который готов был перерасти в серьезный кризис. В Москве от Водопьяного переулка по Мясницкой было совсем недалеко от дома на Лубянке, где была у Маяковского комната. На Мясницкой были знакомы все ухабы. Еще бы, по ней был путь в Роста, на главпочтамт, там работала сестра Ольга, во Вхутемас, напротив главпочтамт, Косееву и Родченко, имевшим жилье в доме Хутемаса. У Бриков и Маяковского было две комнаты, в конце длинной и узкой передней коридора. В одной из них, большой комнате, с большим самоваром на столе, и происходили литературные встречи. Прислуживала пожилая домработница Аннушка. Маяковский большую часть времени проводил в Водопьяном. Летом 1922 года у Лили Юрьевны возникло новое увлечение. Из текста поэмы про это можно извлечь упоминание о ревностях, проливающие свет на ситуацию. Но взгляд на это у нее и у Маяковского был не одинаков. Лилия Юрьевна в своем кругу исповедовала полную свободу от матримониальных обязательств. Об этом рассказано в воспоминаниях Лавинской. Они с мужем, скульптором Антоном Лавинским, входили в Лефовский кружок и некоторое время близко общались с Бриками. «Нормальная семья», — пишет об атмосфере в Лефовском кружке Лавинская, расценивалась как некая мещанская ограниченность. Все это проводилось в жизнь Лилии Юрьевны и получало идеологическое подкрепление в теориях Осипа Максимовича. Лилия Юрьевна в своем кругу позволяла себе высказываться о Маяковском иронически. «Вы себе представляете, — говорила она, — Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности. Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, другой — рифмой. А что касается его переживаний, то они, видимо, мало трогали Лилию Юрьевну. Но она видела их пользу. Страдать Володе полезно. Он помучается и напишет хорошие стихи. Попытка разрубить узел вылилась во взаимную договоренность. Два месяца не встречаться, не видеть друг друга. Договор свято выполнялся с 28 декабря 1922 года до 15 часов 28 февраля 1923 года. За эти два месяца написана поэма про это, поэма о любви, полярная по тональности поэме «Люблю», самая лирическая из послеоктябрьских поэм Маяковского. Владимир Владимирович тяжело переживал этот разрыв. Легко увлекавшийся женщинами, завязывавший летучее знакомство, он все-таки по природе был однолюб и потому сердцем не мог принять той морали, которая имела хождение в 20-е годы, которая узаконивала свободную любовь и которой Лилия Юрьевна Брик была привержена. Она на все это смотрела иначе, беспечно и весело. А Маяковский страдал. Он посылал ей цветы, птиц в клетках, намекая на то, что и он посажен в клетку, и он затворник. Недаром назвал первую часть поэмы «Баллада Редингской тюрьмы», отсылая читателя к Оскару Уайльду, написавшему произведение с этим названием, действительно находясь в тюрьме. А в автобиографии сказано: «Написал про это, по личным мотивам, об общем быте». В воспоминаниях Лилии Юрьевны промелькнуло, что Маяковский ходил под ее окнами в Водопьяном переулке. Это можно уловить и в образных ассоциациях поэмы, хотя вряд ли такое могло случаться часто. Маяковский, во-первых, очень много и напряженно работал над поэмой, иногда по 16-20 часов в сутки. Во-вторых, хроника его жизни в январе и феврале полна многообразной организационной и общественной деятельности. лицом к лицу лица не увидать. Это сказал другой русский поэт Сергей Есенин. Но Маяковскому понадобилось отдалиться не для того, чтобы лучше увидать лицо любимой. Эту попытку он сделал еще в поэме «Флейт позвоночник». Поэма про это написана по личным мотивам. Маяковскому надо было заглянуть в себя, на отдаление от любимой женщины. Он заглянул. И что он увидел? Но попробуем все же, насколько это возможно, вникнуть в историю и предысторию создания поэмы про это. Любовь, ревность, дружба были в Маяковском гиперболически сильны, пишет Лилия Юрьевна Брик. Подтверждение этому мы находим в поэме. Причиной ссоры, а затем и двухмесячного разъединения, по рассказу Лилии Юрьевны, было выступление Маяковского «Что делает Берлин?». Ее возмутило выступление Владимира Владимировича, и оно, по ее мнению, было с чужих слов. Уж не со слов ли Брика, который тоже был в Берлине? Впрочем, этого не сказано. Сказано только, что Лилия Юрьевна прерывала выступление Маяковского обидными, но справедливыми замечаниями. После антракта ее не выпустили из артистической, а на второе выступление «Что делает Париж» она уже сама не пошла. После этого было бурное объяснение. Мы оба плакали. Казалось, гибнем. Все кончено. Ко всему привыкли. К любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты, одеты, живем в тепле. То и дело чай пьем. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет. Очень любопытный фрагмент воспоминаний. Лилия Юрьевна Брик здесь восстает против мещанства, застоя, против затхлого быта и проявляет заботу о творческом самочувствии Маяковского. Она и проявляет инициативу расстаться на 2 месяца. Это объяснение было днем 28 декабря. Вечером Владимир Владимирович прислал Лиле Юрьевне письмо, очень сбивчивое, покаянное, в котором винится перед нею, но трудно понять, в чем. С одной стороны, я не грожу, я не вымогаю прощения. С другой стороны, и все-таки я не в состоянии не писать, не просить тебя простить меня за все. За что? На этот вопрос мы не найдем ответа в первом из писем Маяковского, написанных за 2 месяца заточения. Лилия Юрьевна Брик тоже обмолвилась. Он просидел 2 месяца добросовестно, ничего себе не прощая. Чего не прощая? За что он казнил себя? За что должен был просить прощения у Лилии Юрьевны? За то, что сделал доклад с чужих слов? Какая чушь! За то, что распевал чаи у Бриков? Но она сама же сказала раньше, как все это претило ему, и он боролся с благодушным чаепитием. Привлекает такое место, даже одно слово, из беседы Синяковой с работниками музея, сказанное в необкатанном стилистически первородном контексте. Ему, Маяковскому, нужна была Лиля, которая вечно его будоражила и угнетала. Вот этот глагол. Угнетала. Не в вульгарном, не в бытовом его толковании, а в более развернутом. Поэтому Синякова защищает Лилию Юрьевну от упреков в жестокости к Маяковскому, уверяет, что ему это нужно было для творчества, что вечно ему нужны были трагедии. Надо предполагать, что Лилия Юрьевна это понимала. Нечто похожее можно прочесть и в других воспоминаниях. И велик соблазн принять это объяснение. И все-таки, насколько оно убедительно? Много вопросов возникает при знакомстве с различными источниками, так или иначе освещающими эту драму любви. В поисках ответа попробуем кое-что извлечь из других писем, из поэмы про это. Про написанное, но не отосланное письмо сказано в отосланном. Письмо это, оно лежит в столе. Ты не ответишь, потому что я уже заменен, что я уже не существую для тебя. Приводя тексты писем Маяковского, написанных за 2 месяца разлуки, Лилия Юрьевна сопровождает их лирическими отступлениями, комментариями эмоционального характера, вроде «Я так любила его». Вот еще один существенный приговор в письме Маяковского. «Клянусь тебе твоей жизнью, детик, что при всех моих ревностях, сквозь них, через них, я всегда счастлив узнать, что тебе хорошо и весело». А вот текст, который дает дополнительную пищу для размышлений в конце, ставит под сомнение бунт Лилии Юрьевны против чаепитий. «Опять о моей любви, о пресловутой деятельности. Исчерпывает ли для меня любовь все?» «Все, но только иначе. Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не появляться во всем этом. Без тебя, не без тебя в отъезде, внутренне без тебя, я прекращаюсь. Это было всегда, это и сейчас. Но если нет деятельности, я мертв. Значит ли это, что я могу быть всякий, только что цепляться за тебя? Нет. Положение, о котором ты сказала при расставании, что же делать, я сама не святая, вот мне нравится чай пить, это положение при любви исключается абсолютно. Про Лилию Юрьевну в письме. «У тебя не любовь ко мне. У тебя вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я». И, наконец, вот это. «Любовь не установишь никакими должен, никакими нельзя, только свободным соревнованием со всем миром». Как видим, тут не согласуется не только чай, но и кое-что другое. Такой ли оказалась любовь с той или другой стороны? Лилия Юрьевна Брик правильно поняла Маяковского. Она была проницательная женщина и хорошо разбиралась в людях, особенно в мужчинах. У Маяковского в любви малейшее отклонение — уже измена. Так не в этом ли максимализме источник малых и больших конфликтов? Не он ли столь истово, столь страстно осуждается Маяковским в письмах под видом борьбы с бытом?